Веселая нищета. Мы приехали в Таганрог в 31-м году. Отец мой, Александр Платонович Моррисон, был переброшен поднимать, бедолага, русский язык, газету «Таганрогская правда» в качестве ее ответственного редактора. Нам дали квартиру в Тихом, Некрасовском, бывшем Дворцовом переулке. Дворцовым он был потому, что на одном его углу располагался дворец, в котором умер император Александр I. Дворец этот занимал мое воображение полным несходством с дворцом. Одноэтажное угловое здание, разбросившее крылья фасада по улице и переулку. Чем оно могло прельстить самого императора? И не так уж оно отличалось от дома, в котором мы теперь жили. Наш дом был даже двухэтажный, правда, узкий с улицы, но зато длинный вглубь двора. На втором этаже была веранда, поддерживаемая витыми деревянными колоннами. Сам дом каменный, основательный. Но еще основательнее было врытое в землю двора строение, глухое, без окон, с огромными чугунными дверями-воротами, запирающимися изнутри. Камень и чугун. Нигде не щели. Дом до революции принадлежал богатым купцам-евреям Лиденбаумам. Строение во дворе было укрытием на случай погромов. Теперь дом был разбит на квартиры и комнаты, населенные самой разношерстной публикой. Наша квартира на втором этаже состояла из трех небольших комнат. Отопление было голландское, но печи маскировались под камины. В комнате родителей камин был благородного оливкового цвета и радовал мой, склонный к буржуазности, вкус. Родители были веселыми нищими, впрямь нищими. До Таганрога я спала на кровати, а они на перине, брошенной на пол. Какое-то время у матери было единственное платье, в котором она иногда и спала, выстирав ночную сорочку. Такое пренебрежение бытом вызывало недоумение знакомых, уязвляла меня, но мать и отца только смешила. Они были молоды, красивы, влюблены друг в друга и склонны эпатировать общественное мнение, независимо какое, буржуазное или комсомольско-партийное. Этакие хиппи из «Ответ работников». Мать рассказывала мне: «Когда ты была совсем маленькая, папа в жаркие дни ходил на работу в парусиновых трусах. По описанию, он задолго предвосхитил современные шорты». «Представляешь, — мама давилась от смеха, — редактор в трусах с портфелем под мышкой вышагивает длинными голыми ногами в свою газету. Старухи на улице крестились, а мальчишки бежали за ним толпой. Но папа стойко выдерживал это, как борец против мещанских предрассудков». Сама она тогда же ходила по городу босая. «Видишь ли, обуви у меня не было, но я предпочитала делать вид, что так мне нравится. Ноги у меня красивые, ну и прохожие, конечно, оглядывались». Однако борьба с мещанством оказалась палкой о двух концах. Папа любил дарить мне цветы, и тут его обвинили в мещанстве, неподобающем комсомольцу. Сколько его прорабатывали. Но папа доказывал, что красота всегда остается красотой, а женщине надо дарить красоту. Тогда его прорабатывали за то, что он против равенства женщин. Отец был замечательно красив. Высокий, с античным профилем, смуглым лицом при голубых глазах, с темными волосами и рыжей бородой, которую он носил совсем уж наперекор моде. В маленьком городке появление столь редкостной птицы вызвало смятение среди прекрасного пола. Я ревниво замечала женские фигуры, которые следовали за отцом в отдалении. Другие неизбежно попадались навстречу. Их лица вспыхивали маковым цветом. А третьи просто спрашивали меня, в какие часы отец возвращается с работы. Они еще не знали мою мать. Единственное ситцевое платье матери никак не скрывало ее царственной осанки. Она рассказывала, что в гимназиях заставляли носить палку, продетую под локти, но я убеждена, что дело не в том, а в характере. Манеры ее были спокойно грациозны, и это выделяло ее в любом женском окружении. Потом уже взгляд отмечал густые волосы, удивительные по жизни духа глаза, одаряющую улыбку, прекрасные пальцы. Кажется, в этом медленном, неотвратимом постижении ее прелести была притягательная сила матери, которой она владела в совершенстве. Отношение отца к матери можно определить вполне старомодным словом. Он ее боготворил. Совсем молодой папа начертал на ее фотографии стихи. «Мадонну писал Рафаэль, кистью полотна проторков. Вышла плохая модель, хуже, чем снял фотограф». Увы, влияние Маяковского и сбрасывание культуры прошлого с корабля современности. А у моей в глазах тихий вечер, печаль у нее в глазах. Ах, кто выдумал эти плечи и забыл эту мглу в волосах? Вечер в глазах, печаль, мгла. И главное, кто выдумал и забыл, совсем из другого лексикона. И вроде бы не очень материалистического. Когда они впервые встретились в 22-м году, кажется, в комсомольской ячейке, отец болел туберкулезом, и мой дед был против их брака. Лучшего способа подвигнуть мать на этот шаг не было. Не говоря уж об их пылкой любви, сострадание и отвага в помощи являлись основой материнской натуры. Мне было около года, когда врачи сказали, что болезнь приняла неизлечимую форму, отец обречен. «Посмотрим», — ответила мать и увезла отца в Златоуст, который славился своим целебным климатом. Каждый день в 6 часов утра, укутав отца в тулуп, мать заставляла его прогуливаться час на морозе. 2 года были всецело посвящены стряпне. Это было тем более трудно, что мать ненавидела кухню и без своей работы приходила в угнетенное состояние духа. Она была скульптором. Я хорошо помню фигуру старика Лирника в лаптях и зипуне, склонившего к инструменту кудрявую голову. Хотя глаза его были опущены, непостижимым образом становилось очевидно, что он слеп. Скульптура эта стояла в столовой дедовского дома в Челябинске. Мать за быстротой отъезда не успела ее отлить. И мы, дети, дом был полон детей, пробовали отколупывать белую глину и есть, за что нередко бывали посажены в темный тамбур между дверью и сенями. Отец вернулся из Златоуста здоровым. Доктор, прослушав его, развел руками и сказал матери: «Вы сотворили чудо, преклоняюсь. А вы, мой друг, обязаны жизнью вашей жене». В Таганроге, кроме газетной работы, отнимающей не только дневные, но и ночные часы, отец был озабочен еще тем, что попал на родину Чехова, его любимого писателя. Первым делом отправились мы на Чеховскую улицу. Держась за руку отца, я вошла под сень цветущих вишневых деревьев, чуть выше меня ростом. Домишко поразил меня своими игрушечными размерами. Внутри следы запустения, особенно разительные рядом с белоснежным кипением за окном. Облупившиеся, затоптанные половицы, обои, засиженные мухами, несколько фотографий, едва различимых сквозь пыльные треснувшие стекла. Печка была набита скомканной бумагой. Отец потянул листок, расправил, поднес к свету. «Не может быть, Верочка, это его автограф!» Мать взяла листок и, охнув, опустилась на единственный стул. Призвали какого-то старика-сторожа. «Дров-то не дают», — оправдывался он. «Не топить, так и так сырость все съест». И много пожгли. «А кто ж считал? Там вон еще сколько!» Остается предположить, что в те годы сюда были свезены неразобранные архивные документы, имеющие отношение к Чехову и его семье. Отец занялся спасением уцелевшего, организацией дома-музея, розысками старожилов, знавших Чехова. Так вошел в наш дом и стал другом отца и церемонным поклонником мамы старик Туркин, сидевший на одной парте с Чеховым в гимназии. Высокий, сухощавый, со спокойно веселыми манерами, никак не подумая, что ему пришлось пережить ночь в ожидании расстрела в битком набитом сарае у красных, в последнюю минуту быть спасенным приходом белых, потом при красных опять скрываться по причине неподходящего происхождения и, наконец, жить много лет притаясь. Вместе с отцом он деятельно взялся за работу в музее, восстанавливал по памяти обстановку, разыскивал ее остатки, фотографии. Отец начал читать лекции о Чехове, которые собирали много публики. Они принесли отцу популярность. Все маломальски интересующиеся литературой люди тянулись к нему. Случалось, застенчивые юноши совали мне в руки свои вполне графоманские вирши, чтобы я передала их на суд отца. И еще одна волшебная сфера оказалась в поле его деятельности — театр. Первый спектакль, который мы смотрели в плохоньком временном зале, был «Коварство и любовь». Собственно, зала я не видела. Я дрожала и упивалась происходящим на сцене. Поэтому меня ошеломили слова отца на обратном пути. «Отдельные актеры хороши, а труппа в целом слабовато. Неправда вырвалась у меня. Все хорошие, и Фердинанд, и Луиза, один Вурм плохой». «Ты путаешь, детка, роли и актеров. Это у Шиллера. Кстати, ты знаешь, что пьесу написал Шиллер? Так вот, у Шиллера Луиза и Фердинанд хорошие, а Вурм плохой. Как раз его актер сыграл сносно». «Нет, хорошие, хорошие», — чуть не со слезами защищала я подаренные мне высокие мгновения. «И красивые, только несчастные». «Александр», — сказала мама. Я хорошо уловила ее интонацию. Дескать, рано еще. Не огорчай девочку, потом поймет. Отец положил руку мне на голову. «Придется заняться этим», — помолчав, сказал он и засмеялся. «Переманим актеров из других городов». «Шурка», — сказала мама иным тоном. «Но ведь это же сущий отдых, Верочка, и стоящее дело». «Вот именно. Еще одно дело. Зато представь, годика через два у нас будет прекрасный театр». Мое огорчение мгновенно улетучилось. «Ты станешь директором театра?» «Я останусь тем, кто я есть, редактором газеты. Но человек должен делать немного больше, чем от него ждут, а?» Он взглянул на мать. Она промолчала. Оказалось, в городе, кроме Временного, был прекрасный старинный театр, но в плачевном состоянии. Через год театр реставрировали. Его небольшой зрительный зал был одновременно уютным и торжественным. Малиновый бархат лож, хрустальная люстра в пол потолка, зажженная, она сама по себе была праздником. Замечательная акустика. Я бродила днем за кулисами, среди свисающих тряпок и металлических конструкций, вдыхая запах пыли и чувствуя себя самой счастливой девочкой на свете, потому что никто не мог мне сказать: «Эй, что ты тут делаешь? А ну-ка убирайся!» Ибо в другое время меня привыкли видеть держащейся за руку высокого красивого человека, который запросто разговаривал с директором театра или режиссером. Более того, режиссер иногда сам брал меня за плечо, чтобы я не споткнулась в полумраке, и вел нас с отцом в свой кабинет. У нас в доме стал мелькать театральный люд. Вскоре к нему присоединился с материнской стороны художественный. Позже, когда я уже пошла в школу, я столкнулась дома с нашим учителем рисования, к своему и его великому смущению. Нашествие городских знаменитостей никак не повлияло на обстановку нашего дома. Она по-прежнему была скудной, если не нищей. В комнате родителей, правда, появились кровать с пришпиленной над ней клеенкой вместо ковра, письменный стол, крытый черным канцелярским дерматином с золотистыми разводами чернил, За этим столом я готовила уроки. Книжный шкаф, перенабитый книгами, и старая венская качалка. В моей проходной комнате стояла железная койка и этажерка для книг. Самая первая, тоже проходная, комната называлась столовой, потому что в ней обедали за большим кухонным столом. Тут же стояла раскладушка домработницы, а под окном мамин старорежимный сундучок. Мать стала лепить за неимением мастерской в их с отцом комнате. Все полы квартиры были испятнаны белыми следами глины и алебастра. По примеру матери, местные дамы стали устраивать у себя приемы. Побывав на них раз или два, мама недовольно сказала: «Спятили они, что ли? Устраивать кулинарные состязания, когда в стране голод? Нет уж, у меня будет винегрет и чай. Большего они не дождутся». Большего не дождались. Мать и отец прослыли оригиналами и тем сильнее тянулись к ним пофилософствовать за винегретом, подивиться на замотанную мокрыми тряпками скульптуру посреди залы и на белые следы по всей квартире, на которые хозяева не обращали внимания. Но это были гости, а друзей, они же сотрудники по бывшим редакциям, отец привез с собой. Среди них читу Табейкиных. Рива Табейкина была подругой матери, а Ритка Табейкина — моей подругой. Наше знакомство началось со стычки. Табейкина прислали еще в шахты заместителем отца. Они приехали вечером, мест в гостинице не оказалось, и они остались ночевать у нас. Взрослые спали на полу, а ко мне в кровать положили незнакомую девочку. Утром я обнаружила себя спихнутой с подушки, а на подушке круглое скуластое лицо. Я попробовала его слегка отодвинуть ладонью. Открылись серые глаза. «Ты чего?» «Подвинься, ты спихнула меня с моей подушки». Глаза сверкнули. «Ах ты, спекулянтка!» От обиды и, главное, от неожиданности я заплакала. «В чем дело?» — спросила мать. «Она обозвала меня спекулянткой». «Господи!» — воскликнула Рива Табейкина. «Что за скверная девчонка? Ты почему ругаешься?» «Она сказала, что это ее подушка». Рита упрямо сжала губы и вдруг просветлела. «Я спутала! Я хотела сказать «собственница». «Сейчас же извинись». Круглое лицо теперь простодушно сияло. «Извини, я хотела сказать «собственница». Сначала узнай смысл слова, а потом уж употребляй», — сказала Ритина мать. «И откуда только они этого набираются?» «Из воздуха», — ответила моя. Рита засмеялась. «Из воздуха, ну и буза!» Я засмеялась тоже. Мы обе уткнулись в подушку и стали друзьями. В Таганроге Табейкины временно поселились в гостинице. Это было далеко, и виделись мы с Риткой нечасто.